Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, это программа «Пространство женщины», и я беседую с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей. Здравия. Здравствуйте, дорогие друзья. Алексей, в наших беседах в программе «Пространство женщины» мы неоднократно касались темы взаимоотношений мужчины и женщины и в семье, в семейных отношениях. Вот я предлагаю сегодня продолжить эту тему, потому что возникла, ну, перед моими глазами, можно сказать, очень интересная история семейной жизни. Вот и неоднократно причем. Я просто наблюдаю и смотрю вот, отношения в одной семье, отношения в другой семье. Причем у молодых людей это чаще всего происходит. Кажется, вот старается муж или старается супруга, что-то вот делают. Муж приносит, да, в дом деньги, там, как налаживает свое дело, там, или супруга там варит борщи, на работе успевает поработать, еще что-то. Но смысл в том, что кто-то один старается, тужится, а вот другой принял позицию абсолютной отстраненности. Ну вот, посмотрю, что у тебя получится, а дальше я вот к тебе присоединюсь. Там вот как-то, да. Ой, если ты молодец, то значит я к тебе подойду и скажу, что ты молодец, да, вот я с тобой. Если у тебя не получилось, значит ты лузер. И это ко мне абсолютно не имеет никакого отношения. Вот почему так складывается в семейных отношениях, казалось бы, пара, казалось бы, должно быть все вместе, единое целое, про что мы говорим всегда. Единое целое, там две половинки нашлись, но тем не менее получается игра в одни ворота, и получается утечка сил, и получается нарушение каких-то абсолютных дел, работы, бизнеса и так далее. Почему это происходит? Кому это выгодно? И что делать с этим? Сразу столько вопросов задала. Ну, во-первых, надо говорить в данной ситуации о следующем, что в этой семье нет любви. Это первая, самая главная причина. Все остальное – это следствие. Поэтому, если женщина требует от мужчины больше, больше, больше и больше, то это говорит о том, что любви нет. Потому что древняя наша поговорка говорит «с милым рай в шалаше». Вот если с человеком приятно находиться всегда, везде и во всем, то тогда не деньги главное. Когда люди в нищете живут, но они любят друг друга, и они поддерживают друг друга и заботятся. А если нет любви, то будет сказка о золотой рыбке, когда старуха все время будет требовать что-то больше, больше, больше и больше. В конечном итоге дойдет до безумия и останется у разбитого корыта. И сделает плохо еще и своему деду. Но хотя на деду и так делать плохо. Вот поэтому здесь очень просто. Это, как правило, проститутка, которая себя хорошо продает с точки зрения узаконенной проституции, которая нашла себе человека, который, ну, более-менее симпатичный, более-менее подходит по ее стандартам, ну, и из которого можно тянуть, что нужно. Это вот что касается женщины по отношению к мужчине. Никакой любви у нее нет, она ее просто использует. А мужчины в таких случаях обратную роль занимают. Они себе берут ту, которая и работящая, и симпатичная, которая и, как это, секс-тренажер, резиновые куклы, которые они используют. Ну и все, здесь тоже никакой любви нет. Так что вот эти отношения сразу прекращать. Моментально, потому что без любви ничего не будет. Ну, сексом позанимаетесь, потом кто-то постареет или там расхочется, другой объект появится, и все равно все распадется. Зачем этим заниматься? Лучше сразу это предугадывать и расходиться. И лучше вообще не сходиться в этом случае. Так что вот так все просто. Что же касается, когда начинают, человек не понимает этого, начинают, например, его доить, а у него все ухудшается, такие случаи тоже огромное количество, когда человек что-то делает, а у него ухудшается. Например, жена требует: давай еще, давай еще, давай еще. А он уже на пределе. И вдруг начинается сыпаться все, что связано с его делами. Сыпется и там его компания, отворачиваются его партнеры, уходят его покупатели или кто там еще, клиенты. И что бы он ни делал, все хуже, хуже, хуже, хуже. Здесь надо смотреть на нескольких уровнях. Уровень физиологический, уровень мыслительный, уровень подсознания и уровень сверхсознания, высшего я, божественного начала те, кто, в общем-то, понимает, о чем я речь веду, те, кто смотрел «Родовая нежить без страха управления судьбой» и «Славяно-русская варность», наверное, сразу уловят, о чем я говорю. Так вот, физиологический уровень, он связан с тем, что просто наступает усталость. Усталость, и человек это делает и не понимает, зачем это делать, с точки зрения сознания, с точки зрения физиологии, но не понимает, зачем я делаю. Я хочу вроде бы, да, вот я люблю ее, я хочу что-то сделать хорошее, а вот не получается. На уровне подсознания, подсознание говорит, да что ты, сколько бейся, не бейся, ты хорошим не будешь. Вот животная защита включается. Вот что ты не делай, ничего хорошего не получится. Два элемента включаются, это сознание и подсознание непонятное, и уже бизнес будет лопаться. Когда же включается сверхсознание о том, что, слушай, чувак, ты не в своем месте вообще, чем ты занимаешься-то, тогда он начинает уже и подсознанием, и сознанием управлять, руководить, и уже начинает потихоньку ему перекрывать пути дорожки. А если высшее я включается, если это божественно, оно всегда включено, да, честно, если говорить, как и сознание, и подсознание, но если вот совсем человек уже в другую сторону отклонился, вот это имеется в виду, то там вообще возникают отрубающие элементы. Там возникают проблемы вообще со здоровьем, проблемы с окружением, ломается в его руках все. Но не туда ты лезешь, не тот делаешь, не тем занимаешься. Отвали отсюда, это не твое. Да и мымра это тоже не твоя, что ты к ней пристал, что ты к ней привязался. Она тебя использует, мочалит тебя как хочет и мозги тебе выносит, а ты здесь убиваешься. И потом начинаются проблемы со здоровьем. Если вовремя человек не останавливается, то вот после уровня осмысления, когда уровень подсознания включается, то проблемы не только с бизнесом, но и со здоровьем. И ограничения, ограничения, ограничения. Как только вот мужчина это осознает, и он вываливается из этого, вот, скажем так, из этой установки, где женщина постоянно с ним что-то требует, у него вдруг начинает все опять процветать. Вдруг появляются какие-то перспективы, вдруг появляются нужные люди, вдруг появляются нужные возможности. И он удивляется, как так? Я меньше тружусь, я меньше делаю, а вокруг меня все процветает, процветает, усиливается и усиливается. Потому что ты ушел от той, которая пиявка, которая тебя сосет, ты встал на свой путь, ты занимаешься тем делом, которое тебе приносит радость, значит, ты себя не уничтожаешь, и ты себя содержишь, и все. Ты лучше от этого, если у тебя там ребенок, ну лучше алименты заплати, лучше поддержи ребенка, дай что-то туда. Но во всяком случае ты с этой пиявкой, с этим вампиром не будешь взаимодействовать. Но ребенка бросать нельзя, ребенок это твой, с ним надо взаимодействовать. Да, понятно, что такая кикимора, ну в плохом смысле этого слова, она не даст возможности общаться с ребенком нормально. Она будет ребенка использовать как какой-то такой вариант шантажа. Вот если ты мне денег не дашь, с ребенком не дам возможности. Почему? Я деньги даю на ребенка, а не тебе. Ты взрослая женщина, обеспечивай себя сама, пожалуйста, без проблем. Но я понимаю, что за ребенком надо ухаживать. Я тебе деньги даю на ребенка. Кстати, по закону, вот если смотреть, читать, для чего даются алименты, алименты даются матери. На ее нужды. Да у нас сейчас законы вообще прописаны очень интересно. На ее нужды это все здорово. Надо давать на нужды ребенка. Само собой, мать тратит на это время. Ее тоже надо компенсировать. Само собой, ты же не занимаешься ребенком, она занимается. Поэтому нужно, чтобы какие-то секции там отвела, еще что-то. Поэтому здесь недостаточно только на пропитание давать. Нужно еще на что-то давать. Это само собой. Но у нас часто женщины начинают использовать мужчину с точки зрения «мне давай, мне». Ты говоришь, ну давай посчитаем, что какие расходы-то у вас. Ну вот питание, кварплату, хорошо, там за ребенка я вношу, да, чтобы не тебе, а за ребенка. Вот какие-то транспортные там потери, которые, вот, опять же, на ребенка, куда-то поехали, оплачиваете какую-то секцию, что-то еще, это я оплачиваю. Что еще нужно? Одежда. Ну хорошо, ты же не каждый день покупаешь одежду. Давай запланируем покупки осенние, весенние, зимние, там, да, что-то еще случилось там. Это понятно все. Ну хорошо, тебе надо, ты тоже с ним ездишь, когда возишь там еще что-то. Это перекусить что-то. Это понятно все. Но когда, например, ты покупаешь себе шубу какую-то, да, вместо теплого хорошего пальта, вместо куртки, шубу такую какую-то крутую, и говоришь, дай мне деньги, дам шубу, которая стоит там 200 тысяч, к примеру. Ну, это непонятно. Зачем тебе шуба? Либо купи мне машину, потом еще ее содержи, да еще и заправляй и так далее. Слушай, ну если у тебя в доступности школа, куда ходит мой ребенок, кружки, секции, то зачем машину? Ты куда собираешься возить? Получается, ты для себя это делаешь. Ну, тогда ты, твоя жизнь, ты занимаешься своей жизнью, ну и занимайся ею. Здесь надо вот разумно подходить, не с точки зрения того, что нет, отвали и все, но и нельзя вампиру пользоваться всем тем, что ей нужно или ему нужно, в данном случае, там, мужчина или женщина. Вот это важно понимать. Нельзя крысить, таскать у своего ребенка, но и нельзя идти на поводу, чтобы как-то вот вампиру давать возможности наживаться за счет тебя или сосать последнюю кровь. Поэтому уход мужчины из семьи – это очень неприятное явление, как уход женщины из семьи. Это очень неприятно. Надо понимать, а почему это произошло? В древности у нас не допускали вообще варианта того, что кто-то женится либо выйдет замуж, чтобы потом развестись. Изначально подбирались таким образом в семейном союзе девушка и парень, чтобы это была единая пара, чтобы это был на самом деле семейный союз. Поэтому и были разные тетеньки, разные дяденьки, мудрецы, которые помогали разобраться, найти, которые так вот направляли куда-то. И тогда семейный союз был на всю жизнь. Это было святое. И никому в голову не пришло бы кого-то там подставить, с кем-то там жениться, либо выйти замуж за кого-то, чтобы потом с него сосать деньги. Но сейчас изменилось все, мы понимаем, где мы живем. Поэтому нужно здесь трижды быть мудрым. Во-первых, для того, чтобы не допустить. Во-вторых, чтобы решить, если это случилось. И в-третьих, чтобы ребенку донести и обществу, в каком мире надо жить. Своим примером, какими-то, может быть, повествованиями, какими-то, может быть, правильными рассказами от других людей, либо, может быть, фильмами, может быть, книгами, чем-то еще. Вариантов огромное количество. Вот чем надо заниматься сейчас. Проблема-то в том, что у нас люди и сами неведающие, и информация, которая очень далека от ведической культуры, родовой культуры. И вот отсюда складываются те проблемы, которые мы сейчас имеем. Да, еще проблема в том, что в своем отечестве нет пророка. Даже если родители говорят что-то мудрое, дельное детям, дети эти порой взрослые не воспринимают. Да что ты, мама, я лучше знаю. И еще вот что касается любви. Ведь такие ситуации чаще всего возникают в тех семьях, где есть любовь, но любовь одного из партнеров. И вот тот как раз, ну это я так понимаю, мое видение. И вот тот как раз, который, может быть, думает, что он любит, может быть, считает, что любит, может быть, просто у него совесть говорит о том, что надо идти дальше, или, может быть, жалость к этому человеку, что я не могу бросить его, вот он, или она такая несчастная, бедная, ей тяжело будет. Понимаешь? И получается, что здесь уже включается некий момент манипуляции. Я знаю, что он меня любит, что он меня не бросит. И даже если он уйдет, я там одна не проживу. Ну, вот очень-очень много. Если начинать разгребать, здесь и гордыня включается другого из партнеров. Ведь это касается как и мужчин, так и женщин. Вот такая вот непростая ситуация-то. Да непростая ситуация, потому что мы ее усложнили. Всегда у узаконенной проституции будут проблемы. Всегда у людей, которые в эту узаконенную проституцию себя ввели. Один, потому что, например, любит женщину, а она, потому что он ее любит. Она позволяет себя любить за какие-то коврижки, Да за потому какие-то что деньги. непростая ситуация в жизни бывает у женщин, у одиноких, когда нужно и работать, и ребенка растить. А тут вот, казалось бы, помощь. А с чего это она стала одинокой-то? Как она По стала одинокой? разным причинам, по Разные разным. причины. Я понимаю, если это кармическое что-то, и супруга убили. Ну, такое бывает. Но тогда род должен поддерживать. Тогда родичи супруга и ее родичи должны поддерживать. А если женщина изначально себе ищет того, кто будет ее содержать? Ну, это же проститутка. И о чем здесь тогда говорить? И если мужику просто уже в невмоготу эту проститутку содержать, он скажет, да иди ты конем отсюда. И она начинает говорить, а у меня ребеночек от тебя. Сейчас будет тебя шантажировать. И суд будет на моей стороне. И алименты я тебе сдеру. И мужчина начинает просто-напросто говорить, ах ты ж. И говорит, вот тебе они алименты. И он переводит все серое. Все вообще серое. И переводит там имущество, которое есть на кого-то, чего-то, выводит его. А некоторые подготавливаются к этому, понимая, что дело к разводу. Они быстро переписывают все имущество из семьи, все выводят на кого-то, на маму, на папу, на сестер, на братьев. И говорит, а теперь с голой задницы сиди, раз такая крутая. Вот поэтому вопрос, а как женщина, мудрая женщина, это могла допустить? Ну как она, если, например, наоборот, негодяй в данном случае, да, мужчина, а она хорошая. Как она-то за негодяя вышла? Она что, не понимала, кто перед ней? Получается, значит, она что-то хотела от него? Какие-то красивые глазки, какие-то салазки, какие-то подарки. Ну, значит, родная моя, ты же сама это выбрала. Какие тут могут быть слезки после этого? Вопрос, ты семейный союз для чего создавала? Для того, чтобы потом тебе? Либо ты создавала семейный союз для того, чтобы была семья, дом полный чаша, чтобы дедушки были, причем не абы какие, а мудрые, красивые, складные, ладные. Вот вопрос, для чего женщина организовала семью, для чего она мужчине дала добро? И для чего мужчина искал ту женщину? Вот эти элементы очень важны, как с одной стороны, так и с другой. Если вопросы касались только личного благополучия, это паразиты. Что мужчина, то же, что женщина. Они не о семье думали. Семья – это количество детей. Обязательно. Какое-то количество детей должно присутствовать. То есть семья создается не просто ради того, чтобы нам с тобой вдвоем было хорошо. Женское счастье было бы мило и рядом. В этой же песенке про детей ничего не поется. Там погуляем, почитаем роман, ой, как нам хорошо, замечательно, создаю тебе уют. Вот все, вот тебе и показатель семьи, которая в перестройку нам навязывалась. А полноценная семья – это же дети. Это друг за друга и продолжение рода. Вот что такое семейный союз. Когда девушка или парень это не учитывают, у них не полная семья. Но раз не полная семья, значит, ну опять же, в законной проституции все. Ну а что же потом хотите-то, проститутки, сутенера? Да ничего. Это здорово, что ты об этом заговорил. И раз уж мы сегодня говорим больше о мужчине, о ситуации с мужчиной, скажем так, о мужчинах. Я недавно услышала от одного молодого мужчины такую фразу, что вот у меня было там две жены, два брака, да, и ни разу не делал предложение я сам. То есть меня постоянно в ЗАГС вели. Так может быть, вывод напрашивается еще и другое, то, что нашим мужчинам нужно все-таки стать мужчинами. Потому что, насколько я слышала от людей уже поживших, да, что женщина выбирает, мужчина берет. Так получается, как же берет мужчина, если его ведет в ЗАГС женщина? Ну, если он телок, только, естественно, его стойло ведут. Если он мужчина, то его невозможно никуда отвезти, как и, в общем-то, и женщину. Ну, как можно женщину к чему-то принудить? Ну, это надо тогда, наверное, насильно что-то сделать. Руки связать, на рот что-то наложить. Глаза завязать, тогда пеньками куда-то засунешь. Но это насилие, и это концлагерь будет, а не жизнь. Поэтому здесь надо и к мужчинам, и к женщинам, наверное, обращаться и спрашивать, а что вы хотели-то? Зачем вы это делали? Для чего вам это надо? Недостаточно смотреть на мужчину, которого там охмырили, куда-то тащат. Но здесь и мужчина, и женщина. Семья вообще-то это два. Никогда один не бывает. С этого начинается семья. Потом добавляется третий, четвертый, пятый, десятый. Дети уже приходят туда. Так что недостаточно говорить о том, что кто-то мужчина виноват или женщина. Каждый искал что-то свое. Влюбленный дурачок обратил внимание на красивую девочку. И ему хотелось, например, ее глазок, ее личико, ее тело. Но она обратила внимание, так, если он хочет моего тела, ну, что мне за это даст? Еще же появилась, даже в советские времена такая шутка появилась, девчонок я услышал первый раз, нравлюсь, копи деньги. Это о чем говорит? В те времена уже это появилось, и я тогда был в шоке просто, какие деньги? Сразу нравится перестало. Да, и мне это сразу, желание сразу отбивает. Ну, это, конечно, там шутили, но в любой шутке есть доля шутки. Так что здесь надо смотреть целиком. Не на мужчину, а на женщину. Мужчина должен быть, что он мужчина. Женщина, что она женщина. Для чего вы живете на свете? С какой целью вы живете на свете? Кто вы? Какое предназначение? Семейный союз для чего он нужен? Но ведь и что, снять комнату и вдвоем в кровати лежать, что ли, наслаждаться? Да это быстро надоедает. Ну хорошо, ну, полгода покувыркались. Дальше все. Тяга закончилась, будем других партнеров искать. Ну, разбежались, с новыми снюхались, как это, собачки снюхиваются. Что там у тебя? О, подходит. Ну да. И что там у тебя под хвостом? Вот это что напоминает, это собачья жизнь. Вот до этого опускают людей, а люди это не понимают. Вместо того, чтобы приобрести счастье, продление рода, в окружении. Говорят, вот среди хороших людей надо жить. Согласен. Так ты роди хороших людей. Воспитай хорошими людьми и живи среди них. У них появятся добрые половинки, в два раза твое количество добрых людей увеличится. У них появятся дети, еще у тебя увеличится добрых людей количество. Вот твое общество получается, вот твое племя получается, вот твой род получается. Об этом что-то не задумывается никто. У нас все хотят, чтобы добрые люди где-то на стороне появились. Кто-то им народил, сюда привез и сказал: на тебе комплект добрых людей, вот тебе доброе общество. Дорогой мой, родная моя, так его же надо создать. Стань добрым, найди добрую половину, народи детей, например, там, пятерых, народи. Вот тебе общество, пять детей. Так, вторые половинки нашлись добрые. Вот тебе 10 детей уже, 10 общества, помимо вас двоих. Там по 5 детей народили, 10 на 5, 50, вот это уже общество, 50 внуков у тебя. А там, где тебе живется счастливо, так ты и будешь до 140, до 150 жить, да еще и ляжешь, заснешь и помрешь так, что и никому вреда не нанесешь, а не будешь там на карачках ползать, ждать, когда тебе смертушка приберет. А там еще правнуки тоже по 5 умножай. Это же сколько же, это же целый микрорайон. Это же не просто футбольная команда, а и там же еще и внуки тоже там замуж-то и женятся, тоже увеличивается в два раза. Ну, было там 20, 25, стало 50, было 50, стало 100. Вот это твое общество, ты его создаешь. А где одна семья такая, вторая, третья, четвертая, пятая, два поколения, ты уже в возрасте. Ты уже в возрасте, например, там, в третьей социальной группе управленец, например, уже стал, когда тебе уже там, ближе к 50. Ну, у тебя уже внуки стали появляться, ближе к 50, да? Хорошо. Уже когда ты к 60, у тебя уже явные внуки, которые тут уже смотрят, как чего, и присматриваются, как чего. Смотришь, одна такая семья, вторая, третья, четвертая, пятая, десятая, тут это уже город. Вы уже город просто взяли и завоевали. Те бараны-идиоты, которые там проституцией занимались и в лучшем случае одного ребенка народили, чтобы шантажировать кого-то, они в одиночестве, они в меньшинстве, а вас большинство. Вот ваше общество, вот ваш мир, вы его сами сделали, и тогда никто вас не бросит. И тогда вы будете ходить радостно, счастливый, бодрый, а не больной и униженный, и брошенный всеми. И сюда же власть. Ты говоришь: так, внучок, ты депутата идешь. Так, вот из того рода, там помощник тебе. Так, из того рода специалист. Так, вот тут хорошо. Тут. Вы с родами объединяетесь вместе. Вот ваши родовые, вот клановая система родовая образуется. Весь город ваш. И депутат из ваших знакомых, которых вы знаете. Там этого сын, этого дочь, ваш сын, ваш внук, и прочее, прочее. Все ваши знакомые, друзья. Говоришь: слушай, у нас тут не хватает юриста. А, слушай, у меня тут это, внучок как раз. Давайте его в юристы пошлем. Пускай в нашем городе будет свой юрист, правильный. А мне там экономист нужен. Вот, давай внучку экономиста пошлем, пускай экономический вопрос занимается. А у меня там это. Вот, собрались старики там. Ну, какие старики там, 50-50 там, чем-то лет, еще не старики. И уже направляют то, куда пойдет. Вот плановая экономика, плановая движуха. А потом говорим: что-то надо свой магазинчик сделать. Да без проблем. Вон у нас и фермеры там, мы с ними породнились. Один, второй, это там зерно делает, это молоко делает, там Здесь еще что-то, сват, еще там что-то. брат. Все свои, все. Ну, магазин свой создали. Вот тебе экономика пошла. Вот ты город весь взял. На ровном месте, без единого выстрела. И никто тебе не пришлет ниоткуда никого, чтобы тебя отодвинуть. Потому что здесь родня вся твоя, все породненные, все друг друга знают. Ты знаешь главу той семьи, тебя знают, уважаемые люди. Свой совет собрали, вот тебе и такая импровизированная копа получилась. Ну, до копа далеко, конечно, копы – это представители из разных мест, ну, хотя бы там поселковое управление получилось, городское управление. Все. А там смотришь, в другом городе, в другом селе такие же люди, которые по 5, по 10 детей нарожали, потом у них там внуков уже 50. Ребят, мы с вами породнимся. В чем проблема-то? Мы же не будем свою совесть это крутиться, нарушать законы Рита. Ну, с вами породнимся. Вот у нас что получается. Там город, так город. Смотришь, уже целиком взяли область. Не только район, уже область взяли. А потом регион целый взяли. Потом Россию взяли. Потом... И кто взял-то? Без единого выстрела. Все наши. Все свои. И попробуй вмешаться к нам кто. Да не получится. Ну, как все просто. На самом деле все очень просто. И картина... Просто вот замечательно. Я думаю, что слушатели сейчас смотрят, слушают и говорят, я тоже хочу так жить, я тоже хочу жить в таком государстве, где живите. Так здорово, и где все знают друг друга. Сейчас вот, кстати, я думаю, к этому все равно к этому идет. И вот это не просто научно-фантастические какие-то слова, не научно-фантастические, скажем так, да, твои слова, фантазии. Это все на самом деле уже движется к этому, потому что молодежь стала интересоваться корнями, своими предками. Потому что на самом деле, видя, что происходит вокруг, молодежь понимает, что вот основные ценности, которые на Земле существовали многие века и существуют, они на самом деле есть настоящими ценностями. Это любовь. Вот о чем ты и говорил с самого начала, что все очень просто. И когда начинают искать любовь и ищут любовь и находят ее любовь, тогда получается все. Тогда ну, и да. Дело спорится, и семья растет и крепчает, и выходит вот эта картина, которую ты сейчас и нарисовал на самом деле. Ну вот смотри, в любви в родовом обществе, где родовые традиции превыше всего, я религию сейчас не трогаю никакую. Вообще вот меня религия не интересует. Никакая религия, абсолютно. Потому что религия – это дополнение, это настройка. Тебе нравится вот это, тебе нравится вот это. Это все разделяющее нас. Я сейчас смотрю не с точки зрения какой-то религии, там, представления. Я смотрю с точки зрения нашего родового. То, что свойственно каждому из нас человеку. Вот нормальному человеку это все свойственно. И вот представь себе, ну будешь ли ты своего родственника, если в нормальных представлениях вы воспитаны, обдирать? Будешь ли ты на нем строить бизнес? Да не будешь. Ты будешь строить достаток. Будешь ли ты пытаться на нем заработать? Да тоже не будешь. Ты будешь пытаться строить достаток. И в этом случае ты не будешь тратить огромное количество времени и сил на то, чтобы заработать больше денег, чтобы кого-то облапошить. Тебе это просто не нужно. Потому что у тебя все есть, у него все есть. Зачем тебе продавать сандали, которые через полгода разлетятся? Если уж ты делаешь обувь, так ты будешь делать обувь, чтобы она была удобная, чтобы она была качественная, чтобы она была красивая, чтобы ее хватало, например, там, на 5 лет, на 10 лет, а не на один сезон. И тогда тебе не нужно продавать, вернее, производить 5 пар обуви. Ты производишь только одну, ну, качественно. И продавать ее не надо вдорого. Ты ее отдаешь в совет, который распределяет, и взамен ты получаешь то, что тебе надо. Это идеал, конечно. Я понимаю, что современному человеку это не кукушка, ты можешь сказать, как так, я без денег кому-то что-то отдам. Да давай за деньги, не проблема. Первый этап за деньги обязательно будете отдавать. Но тогда должен быть какой-то совет, который будет определять, сколько стоят твои услуги, сколько стоит твоя работа, сколько стоит эта обувь внутри нашего коллектива, внутри нашего, не знаю, как назвать, кооператив, община, народное предприятие, поселение, как хотите назвать. Меня сейчас это вообще не трогает форма образования. Ни разу. Просто объединение людей. Вот сами определитесь, собрались, все. Тогда вам в голову не придет привезти из Китая какие-то майки для того, чтобы их внутри продать. Если уж вы возьмете, даже майки не производите, и кто-то рядом не производит, ну хорошо, купили в этом Китае майки на первое время, но вы их не будете продавать, чтобы нажиться, вы их просто раздадите, потому что каждый вложился трудом и чем-то еще, они на эти майки уже заработали. А потом говоришь, что мы из Китая-то возим? Что нам из Китая возить, тем более такие непонятные? Ну давайте, может быть, обратимся к тем, кто здесь делает. Нашли? Нету, ну давайте сами сделаем. Давайте специалиста пригласим. Вот таким вот образом. Сейчас скажут, ну все равно же деньги нужны. Ну, конечно, нужны деньги на станки. Но продадите вы излишки продукции, будут у вас деньги, купите станки. Ну, станок купили, что вам еще надо? Обслуживание. Ну, хорошо, на обслуживание там запасные части возьмете. А дальше чего? А дальше вы подтягиваете людей, идет распределение, перераспределение. Это люди, которые не понимают основ, они могут такие вопросы задавать, не понимают что, как это все устроено, задать такие вопросы. Но вообще-то мы начали с другого, мы начали про семью. Вот я и хотела сказать, что начали мы нашу беседу, в общем-то, с грустной темы, да, почему теряются ресурсность в семье, а заканчивать я предлагаю вот такой вот замечательной картиной, которую ты нарисовал, о том, как эти ресурсы не просто получать, обрести через семейную, счастливую семейную жизнь, но и еще перевести их в ресурсность страны в целом, державы. Это получилась, на мой взгляд, очень замечательная картина и подсказка очень многим. Здесь очень просто. Даже если есть что-то плохое, мы не имеем права вешать носы и сетовать на жизнь. Наша задача понять, из чего это плохое произошло, и найти в этом то, что можно сделать хорошего. Вот тогда все становится на свои места. Тогда мы не какие-то там плаксы, которым все плохо. А плаксе всегда все будет плохо. Не какие-то там пессимисты. А мы человеки, которые понимают, это произошло. Давайте поймем, почему произошло и как этого не допустить. А теперь давайте поймем, как из того, что у нас есть, сделать что-то доброе и хорошее. Вот по такому принципу я существую, живу и другим предлагаю. Благодарю тебя, Алексей. Замечательная получилась беседа. Напомню нашим слушателям, что это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева и Алексей Орлов. Благодарю тебя. Благодарю, Елена. Благодарю нашим радиослушателям, зрителям за то, что пишете интересные вопросы. Прощаемся с вами. Желаем всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добры.